над Москвою, над рекой гуляет ветер шальной. Да над Москвою, над рекой все бродит парень молодой. О, речка, речка, дай совет и помоги ты словом. В моих глазах погаснет свет и станет вдруг закат багровым. В этом мире только ложь, и мне это не надо. Я забиваю косяки, и это правда. Мне скоро 20, и это гложет. И вроде взрослый мальчик, но не похоже. Мы взрываем танцпол своими темами, и мне реально наплевать, кто пидор или мент. Качает эти треки под божественный напас, и как бы ты ни думал, тебе не свергнуть нас. Мы голоса страны, мы голос молодежи. И ты не знаешь чё, я знаю больше. Ты пишешь точки за лаве, я ради смеха. В твоих темах виден кал, в этих потехах. Здесь далеко не первый я и далеко не я талант. Какой с меня боец, солдат, когда одни лишь стены, что вокруг не давят, нет, они лишь только говорят. Ведь за спиной проще им, пока я в омут по колено. Не по горло, нет, давно я выбрался из этого. Поверь, не стоит риска, свобода, небо в клетку. А жить вся в кураже, прошитая так неумело кем-то, кто лишь хотел быстрее закончить свое дело и уйти, пусть нелегко об этом говорить. Нам остается лишь нести свой крест по жизни, простелить свою дорогу и сплести свою судьбу с теми, кто дорог нам, оставив память от себя, кому дорогу по пятам. Держи ладони выше голову, в душе огонь, даже последнее разделим поровну. Прорвемся, брат, с тобой еще не раз течение. Судьба швырнет о камни нас, оставив снова шрам в душе, столь неприметный в ваших глазах.